Внутри было цветочно. Настолько, что Яна даже замерла на миг, стараясь справиться с резким ударом по обонянию. Ужас какой-то. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Зачем? Зачем люди губят столько цветов? Мертвому ведь уже безразлично. Гроб с телом девушки был просто усыпан ими. Розы самых разных оттенков, колокольчики, маки, гортензии. Всех сразу Яна даже и не видела, но очень много. И еще несли. Интересно, сколько тут цветов от души? Рошер думал о том же, что и она. Яна пожала плечами. Вряд ли хоть что-то. Поищем Лори и Ирена? Давай. Лори обнаружился в гостиной, где вместе с семьей принимал соболезнования. Его жена, полнотелая блондинка лет 40 на вид, а значит даже и более по возрасту, удивительно похожая на Синту, находилась почти в прострации. А ведь она любила дочь, пронеслось у Яны. Любую, какой бы бестолковой та ни была, любила. Но почему никогда не говорила ей об этом? Почему позволяла девчонке такое? Да даже и выдрала бы ее пару раз. Все полезнее было бы, чем на самотек. Почему? Странные люди. Заплаканные глаза, опухшее лицо, небрежная прическа. Нарочитости в матери Синты не было ни на медяк. Ей всерьез было плохо. Вот сын производил совсем другое впечатление. Для него это протокольное мероприятие, сразу видно. Если и горюет, то очень в глубине души, так что не докопаешься. Сам Ирен бледен и серьезен. «Может, с сына и начать?» — шепнула Нархеро. Рошер подумал пару минут. «А давай, сейчас как раз папаша может ему приказать. Он с нами и побеседует, и Ааша рядом соврать не даст». «Именно». Рошер подошел в череде остальных, протянул руку для пожатия. Яна сделала полупоклон, ну, как получилось. «Наше соболезнование, Лория. Вы помните, мы с вами говорили?» «Да». Ирен помнил, еще бы не помнить. «Так все в силе?» «Да, приступайте». «Вы позволите побеседовать с вашим сыном, Лория?» «И с сыном, и с женой», — кивнул градоправитель. «Керт». «Да, отец». «Сатра Вайст и Лайри Рикер хотят с тобой побеседовать, а я прошу отвечать на их вопросы без утайки». «Как скажете, отец». Полупоклон получился очень почтительным, но Яне не понравилось. Мальчишка отнесся к просьбе отца, как очередной придури, вот и все. Может, и побеседует, но сначала попытается потрепать нервы и самоутвердиться. Яна принялась в упор разглядывать Керта Эрена. Хорош, ничего не скажешь. Оба ребенка Лория удались в мать. Оба достаточно высокие, светловолосые, с резко очерченными скулами и высокими лбами. У обоих короткие прямые носы. Разница начиналась с губ. У Синты они были полные, яркие даже в смерти, свидетельствующие о страстности натуры. Узкие, крепко сжатые губы Керта говорили о холодной рассудочности. Но это и неплохо здесь и сейчас, разве нет? «Где будем беседовать, Лайри?» Керт нагло улыбался. Рошера он словно и не замечал. «Проводите нас в комнату Синты», — спокойно предложил Рошер. «Там и поговорим». Голубые глаза блеснули гневом. «А не слишком ли многого вы хотите, Сатра?» «А вы спросите у отца, чего хочет он?» усмехнулась Яна. «Но вообще Рошер правильно придумал. Надо бы осмотреть комнату девушки, а с волчьим нюхом это намного проще и быстрее». Спрашивать Керт не стал, просто поджал губы до полного их исчезновения и направился вглубь дома. Подняться по лестнице, повернуть направо, и вот она, дверь. А за ней комната Синты. Яна тут же принялась оглядываться. Да, видно, что это комната девушки. Рюши, оборки, приятный розовый тон, не тот дико-розовый цвета бешеного поросенка, который обожают некоторые, а скорее увядшие розы, очень элегантный. И на фоне этого цвета любое лицо покажется свежим. Удачно сочетается с кремовым, золотистым и белым. По громадной кровати под балдахином разбросаны подушки. «Ааша, ищи», — шепнула Яна. Что искать, она и сама не знала. То, что покажется странным волчьему нюху. Тайник, чужую вещь, все неправильное. Они с Рошером тоже посмотрят, но это потом, потом. А пока... «Лория Керт, ваш отец не сообщил, кто мы такие», — начал Рошер, присаживаясь на кровать. «И кто же вы такие?» Высокомерием в голосе сопляка можно было сковородку вместо масла смазывать. Надолго хватит. «Нам поручили найти убийцу Синты». Яна смотрела прямо в лицо парня, глаза в глаза. «Кстати, за что вы ее ненавидели?» Керт дернулся, принужденно рассмеялся. «Я ненавидел?» «Ненавидели сильно. За что?» Яна давила взглядом, голосом. «Так, хватит, поговорили». Керт попытался выйти, но перешагнуть через Аашу было сложновато. И страшновато тоже. «Отзовите свою шавку». Ааша показала зубы. «Шавку? А вот я тебе сейчас как шавкну?» «Не надо, золото мое». Яна подошла к волчице, неспешно потрепала ее по шее. «Не кусай, он невкусный. И вообще, может быть, даже сестру убил». «Что?» Вот теперь Керт возмутился искренне. «А что слышали? Ненавидели? Было. Значит, и убить могли», — припечатала Яна. «Да если б всех убивать, кого ненавидишь, город бы уполовинился». Яна фыркнула. «Так не всех же, сестру, которая может действовать на нервы, делить наследство». «Не рановато ли вы моих предков похоронили?» «Да пусть живут, но ведь всякое может быть, нет?» Керт вздохнул, потер переносицу, опустился в кресло. Теперь стало видно, что он очень и очень молод. «Вот чего не было, того не было. Я не убивал, но ненавидел», — тихо подсказал Рошер. И мальчишка сорвался, оскалился, став похожим на мелкого грызуна, загнанного в угол. Хорек, возможно, или уж судя по расцветке горностай. «Вы бы ее на моем месте тоже не любили. Мелкая, эгоистичная, наглая гадина. Вот она кто была». «И почему-то никто не может сказать о ней ничего хорошего». Яна вздохнула. «Вообще ничего?» «А потому что и нечего, и некому!» Керт сверкал глазами. «Вот представьте себе!» Он говорил, а перед глазами Яны вставали картинки. «Представить? А что тут сложного? Это и среди нархеров встречалось. Не всегда брат и сестра любят друг друга. Ой, не всегда. Иногда старший ребенок считает младшего угрозой. Начинает ревновать, злиться, беситься. Так и произошло в семье градоправителя. Синта привыкла быть единственной. И когда ей показали кулек в кружавчиках и сказали: «Ты теперь старшая, а это твой братик, о нем надо заботиться». Мягко говоря, девочке это не понравилось. Тем более, что кулек удался болезненным, капризным и мог плакать всю ночь напролет. Конечно, у него были няньки, служанки и прочая челядь, но ведь и родители уделяли внимание. А почему? По какому праву? Кто он вообще такой? Синта привыкла быть первой и самой любимой, а потому на братца обрушился водопад сестринской ненависти. Будь родители чуть поумнее, но могло и не получиться. Сначала брата толкали и щипали из-под тишка. Потом начали подставлять и ябедничать. Ну а лет в 14, обнаружив, что привычные методы результата уже не дают, Синта окончательно пошла в разнос. Может, будь Керт другим? Из-за частых болезней он вырос достаточно умным. А как тут не вырасти, когда целыми днями лежишь в постели, и никаких развлечений, кроме книг и учителей, не предвидится? Керт учился, читал, размышлял и сопоставлял. И чем дальше, тем больше понимал, что отец занят карьерой, мать истерична и неумна, пусть любит обоих детей, но толку-то с той любви. Любить и курица умеет. Что сестра его ненавидит и мечтает уничтожить. А сам он? Чего он сам-то хочет? А вот это главный вопрос. Попусту прожигать жизнь Керт не хотел. В наемнике тоже. Пойти по пути отца? Он даже начал интересоваться делами города. Но тут Синта окончательно сорвалась в загулы и загоны. И всем стало не до того. Когда сестру убили, Керт даже почувствовал облегчение. «Больше никто не станет трепать ему нервы, но...» «Она пыталась вас убить?» Рошер спросил так неожиданно, что Яна дернулась. А уж как дернулся Керт... «Нет, что вы, да я не...» Но даже цветам на окне было видно, что он врет. Понял это и сам парень, смирился и принялся рассказывать. Было и такое. Жаркое лето, дети купаются в пруду. Когда Керт почувствовал, как кто-то тянет его вниз за ноги, он не смог даже крикнуть. Забился, задергался и точно утонул бы. Повезло. и в том, что неподалеку купались дети слуг, которым Лори Эрен не запрещал приходить в поместье, и что один из них случайно заплыл дальше, чем нужно, и что заметил Синту, которая за ноги тащила Керта под воду. Мальчишка не растерялся, принялся окликать друзей. Синта испугалась и выпустила брата. С тех пор ребята стали друзьями. Только вот ненадолго. Милн стал личным слугой Керта, и тот частенько угощал друга то своим обедом, то сладостями. Ну, не хотелось есть, вот и попалось однажды отравленное желе. Спасти паренька не успели. Тогда им было по 14. Керт настаивал на расследовании, кричал, обещал объявить голодовку и сдохнуть. Не помогло. Он знал, кого подозревать, а потому... Я тогда пошел к ней и сказал, что если еще раз хоть как-то, хоть что-то... Яна видела это как наяву, именно в этой комнате. «Я знаю, это ты пыталась меня отравить». Синта, лежащая поверх покрывала, подтягивается, кружево домашнего платья приоткрывает великолепную грудь. «Пошел вон, щенок!» «И уйду! Охота была с такой гадиной разговаривать. Но сначала ты меня выслушаешь. Если со мной что случится, тобой займется храм». Синта фыркает, ее смешит эта мысль. «И что они мне припишут?» «Было бы кто, а что найдется?» «Я оставил доверенному человеку письмо, в котором рассказываю обо всем, что ты творишь. Пользуясь им, может, отец тебя и отстоит, а может и нет. Отдаст куда-нибудь в монастырь, чтобы заперли покрепче». «Медяк цена твоему письму!» «А вот тогда и посмотришь, медяк или что побольше. Ты же мил натравила не просто так. Я знаю, где ты брала яд, и не только». «Пошел вон!» «Пойду, но ты меня лучше услышь. Ты уже отцу поперек глотки встала. Он за тебя не вступится. Край попросит, чтобы тебя замуж выдали, а ему внука вручили». Керт выражается намного более резко, но Синта сверкает потемневшими от бешенства глазами. «Если не уйдешь, от тебя отец внуков не дождется». «От тебя так точно. А и дождется, не обрадуется. Шлюхины дети — позор рода». Керт выскальзывает за дверь, стремясь оставить за собой последнее слово, и слышит, как о косяк разбивается что-то тяжелое, пущенное вслед умелой рукой. «С тех пор она не пыталась?» «Вроде как нет, или меня четырехликий отводил, не знаю». Яна кивает, все возможно, может и отводил, а может поумнела и присмирела, или задумала что-то другое. «Давно состоялся этот разговор?» «Года 4 как». «Хм, да понимаю я». Сейчас Керта никто бы не назвал даже парнем. Сидит тут мальчишка мальчишкой, губы дрожат. «Если она меня ненавидела, то я больше всех и выигрываю от ее смерти. Только неправда это, ни разу. Я ее не убивал, незачем. Отец хотел меня в столицу отправить. Уезжать со дня на день надо». «Синта знала?» «Да». Яна и Рошер переглянулись. «Кораблем?» «Да». «Раш!» — коротко рявкнул Рошер. Яна смолчала, но подумали они явно об одном и том же. Море, корабль, пираты — все спишется. Только вот как это увязать с ее убийством? «Могли они». Рошер и Яна переглянулись. Могли пираты взять задаток, но решить, что дешевле убить заказчицу, чем выполнять ее капризы. Могли. «Найдем, узнаем». «Рррр!» — вежливо сказала Ааша. Друзья обернулись на голос. Волчица стояла у стены и принюхивалась, очень многозначительно. «Яна». Таяна кивнула, да, именно так. Что-то там есть такое, что беспокоит Аашу. Рошер сориентировался моментально. «Лория, побудете свидетелем?» «Что мы ничего не подложили, не взяли и не возьмем из найденного». Керт кивнул. «Ну да, а что?» Рошер прошел к стене, прощупал, нахмурился. «Яна, не знаю. Что-то тут, наверное, есть, но что?» Таяна кивнула. Если бы речь шла о камне, тут скорее помог бы Рошер. Но дерево, кто его почувствует лучше Нархеро? «Давай я попробую». И коснулась чуткими пальцами дерева, ощущая его фактуру, шероховатость, легкое покалывание в кончиках пальцев. «Иди ко мне, хороший мой, покажи свои секреты. Никуда ты от меня не денешься, если я захочу. Я же чувствую, что вот здесь и здесь дерево чуть истончается, а вот в этом месте за ним металл, как петля. И определенно замок. И он поддается чутким пальцам Нархеро. «Ага, есть!» Под руками панель чуть щелкнула и отошла в сторону. Керт и Рошер одинаково уставились на открывшееся зрелище. Ну, не очень богатое, сразу скажем. Несколько мешочков, а вот что в них за содержимое, оно оказалось достойным. В одном из мешочков красивое ожерелье, впору иной трайши. В двух других — золотые монеты. По прикидкам Таяны, их хватило бы на пару лет скромной жизни не слишком расточительному человеку. В самом маленьком фиолетовом, золотой вышивкой, обнаружился зеленоватый порошок, похожий чем-то неуловимым на табак. Понюхала, растерла пару крупинок. «Халар!» «Халар?» — не понял Рошер. А вот в глазах Керта мелькнуло узнавание. Слышал определенно. «Им пользуются лекари, чтобы погрузить больного в сон. Чуть больше не проснешься. Чуть меньше будет больно. Неудобная вещь». «А зачем она Синте?» «Есть один вариант. Если курить его или просто жевать, ты понял?» «Раш, так это зеленая дымка». «Да, и это даже с пропиткой». «Это как?» «Ну, обычный халар, его еще называют лекарским порошком. Рош, неужели не слышал?» «Да у него столько названий, может, и слышал, но не запомнил». «Ага, так вот, обычный халар дают не ради удовольствия, а чтобы облегчить боль. А если вот так курить его, тут вопрос стоит иначе. Его вымачивают в вине определенного сорта несколько дней или недель. Потом высушивают и только потом продают. Говорят, так вкуснее. Грёзы ярче. Соответственно, чем дороже вино и дольше вымачивание, а здесь достаточно дорогой вариант. Я бы сказала, этот порошочек просто так не достать. И стоит он... Ну, я ваших цен не знаю, но дорого, определенно. Керт хлопал глазами. То есть она... Ваша сестра баловалась порошком. И что, вы не знали? Знал, точно знал и не возражал. По принципу «сдохнешь сама, меня совесть мучить не будет». А вот это откуда? Рошер приподняла ожерелье. «Думаю, надо его нарисовать и поспрашивать», — предложила Яна. «Не таскать же с собой столь ценную вещь. Судя по количеству бриллиантов, действительно ценную». «Можем попросить Айлену, она согласится». Яна кивнула. «Главное, чтобы Лория согласился». «А если хочет разобраться в этой истории, куда он денется?» «А Аша?» Волчица раскапывала лапой паркет. Получалось плохо, но друзьям хватило и намека. Под паркетной доской обнаружилось несколько связок писем, перетянутых разными ленточками. Голубой, розовый, зеленый. «Почитаем?» «Конечно. Лория». Керт тоже не отказался, так что письма поделили по-честному. Каждому по связке и принялись читать. На втором письме Яна почувствовала, что еще немного, и у нее ушки сгорят, а пепел вниз осыплется. «Ох, ёж!» «Раш!» «Твою ж!» Судя по реакции Рошера и Керта, остальные письма были не лучше. На тонком листе бумаги, который держала Яна, дорогими чернилами лилового цвета, изящным почерком было написано, что Синта проделает с адресатом. И фантазия у девушки работала так, что ей-ей, письма надо отдать в бордель, пусть опыт перенимают. О половине способов Яна и не слышала. Но интересным было не письмо Синты, нет, а записочка, приложенная к нему, где адресат отвечал и подписывался. «Какая умная девушка!» «Да уж», — согласился Рошер. Писала письмо, делала копию, отправляла, получала ответ и скрепляла попарно. Яна прищурилась. «Поправь меня, но это похоже не на любовную переписку, а на радость шантажиста, нет?» «Чего тебя поправлять? Ты права!» — буркнул Керт, спонтанно переходя на «ты». «За Синтой бы не залежалась». «Тогда тут должны стоять подписи или что-то, как можно опознать автора». «А это нам Керт поможет. Он-то знает, кто как подписывается». «Нет?» Керт вздохнул, пошуршал письмами. «Понимаете, у нас этим мать занимается. Отвечает, принимает. А, я у Эмины спрошу». Осенила Рошера. «Точно, она знать обязана, служба такая». Яна согласно кивнула. «Эмины?» — не понял Керт. Рошер махнул на него рукой, мол, не забивай голову. «Письма мы забираем, наркотик сейчас дадим твоему отцу. А деньги у сестры откуда, не знаешь? Драгоценности. Первый раз вижу и слышу». Яна фыркнула. «Если бы я баловалась дымкой или дурью, уж точно бы родителям или брату отчитываться не побежала. Нашла бы способ заработать». Рошер качнул связкой писем. «Может, и нашла». «Но при ней писем не было?» «Вообще или не нашли?» «Думаешь, она кого-то шантажировала, но вместо этого...» Яна подняла ожерелье за кончик застежки, как дохлую крысу за хвост. «С ней расплатились кинжалом?» «Почему нет?» «Не знаю. Надо посмотреть и подумать. Но если и так, мы его точно не отыщем, если письма этот некто забрал». «А это еще не факт. Проспрашиваем, сопоставим». Кирт переводил взгляд с одного на другую, потом помотал головой. «Вы это серьезно?» Рошер и Яна переглянулись и кивнули. «Да, а что?» «А то! Синта была гадиной, и кто бы ее не убил, он доброе дело сделал. Не лезьте в это!» Рошер прищурился. «А вот твой отец, парень, считает иначе. Плохая ли, злая, она была его дочерью, и ему хочется отомстить». «А еще!» Яна смотрела в потолок. «Понимаешь, просто так убивать, наверное, нельзя. Вас, людей, намного больше, чем нас. Но если каждый так будет поступать, вас останется меньше, чем Нархеро. Нельзя убивать человека. Можно решать вопрос миром, убеждать, на худой конец пугать, угрожать, но убивать? Тебе не кажется, что это неправильно? Если бы вы знали Синту, вы бы так не говорили». «Да, никого из нас она убить не пыталась», согласилась Яна. «Но ты учти, если сейчас ее смерть останется безнаказанной, то убийца обнаглеет, это первое, и убьет еще не раз. И второе, тебе родителей не жалко? Неизвестность она ведь хуже ножа режет». Вот на этом Кирт и сломался. «Жалко, мать всю ночь отпаивали, отец чернее тучи. Раш, даже сдохнуть эта сука нормально не смогла». «Не дали. Ладно, а Аша, что еще есть?» Волчица почти по-человечески мотнула головой, мол, больше тайников не вижу, и направилась к выходу из комнаты. Яна с Рошером еще раз переглянулись и последовали за ней, прихватив трофеи. Лори и Рен обнаружился все там же, принимал соболезнования. Но при виде друзей вежливо отставил в сторону какую-то даму необъятных размеров и вскинул бровь. «Нашли что?» Рошер кивнул в сторону двери. «Нашли, только не при всех же». Лори и Рен понял правильно, и через 5 минут они уединились в кабинете. Наркотик ожидаемо вызвал ярость, ожерелье — удивление, золото тоже. «Синта постоянно требовала у меня денег на булавки. Я почти не давал, столько она бы и за 5 лет не накопила». «Видимо, 5 лет ей ждать не хотелось», — согласился Рошер. «А вот это вы не узнаете?» Выложенные перед Лори и Реном записки, без писем Синты, повергли градоправителя в недоумение. «Это что? Тоже было у вашей дочери. Надо позвать жену, я этим не занимаюсь». Лара Талея уверенно опознала почерк Лория Реваля, Лория Кандера, Тарема и Жалниса. Но двух последних просто не было в городе. Уехали в столицу проветривать тоску? «Точно?» «Да, очень точно. Уж она-то знает». «Значит, Реваль и Кандер». Яна мысленно переглядела список. «Эх, вот ведь проблема. Их с Рошером только 2. А этих уже набралось. Хоть в пучок завязывай. И таверна со странным названием «Ражий медведь», и насчет ожерелья надо узнать, и с ланистом встретиться поговорить, и в порту побывать, и эти...» «Определенно Синта была очень деловой девушкой». «Зараза!»